Услышав приглушенный взрыв и истошный крик Фукадзира, Лен повернулась и увидела, как подругу откинула назад, будто она запнулась обо что-то. Причину этому Лен нашла сразу же. Ловушка. Протянутая от угла дома тонкая проволока вела к чеке гранаты. Простая, но действенная техника, которую сама Лен не раз использовала во время охоты на монстров. Команда, занявшая оборону, разумеется, подумала о том, что их могут атаковать с других сторон здания, потому они расставили ловушки на подходах к перекрестку. Лен выругала себя за ошибку. Она забыла рассказать Фукадзира о том, чему в свое время обучил ее М. Всегда надо остерегаться растяжек. А! Фукадзира, опрокинувшаяся на спину, обнаружила, что ниже голени у нее ничего нет. Красный эффект ослепительно сиял на черных колготках, из-за мощности взрыва ей оторвало ступни. Лен видела две полоски хитпоинтов в верхнем левом углу обзора. Одна из них, ее собственная, была зеленой, а другая, которая обозначала Фукадзира, с глухим нисходящим звуком опустошилась на 3/4. Она подивилась стойкости Фукадзира, потерявшей ноги и потерпевшей такой огромный урон, но сейчас у нее не было времени на сочувствие. Лен рванула к Фукадзира. «Прости!» – простонала подруга. Сейчас у Лен был выбор. Она могла бросить Фукадзира, потерявшую способность передвигаться, убежать и продолжать сражаться в одиночку, или же сделать все возможное, чтобы спасти девочку, которая могла бы отлично поддержать ее огнем. Без колебаний Лен выбрала последний вариант. В VR-играх лишение персонажей пальцев или конечностей не было постоянным статусом. Все возвращалось в норму через 2 минуты. Без такой системы продолжить играть было бы невозможно, если аватару не повезло потерять ноги. Вот только вражеская команда в 50 метрах от них, кто-то из них как раз воскликнул: «Вау, попались!» Вряд ли станет ждать 2 минуты, прежде чем продолжить атаку. Они должны воспользоваться возможностью выйти из лагеря и направиться к месту, откуда шла угроза, но кто-то все же мог остаться на позиции. Высматривая другие ловушки, Лен подбежала к Фукадзира и открыла дверь ближайшего дома. Окинув взглядом помещение и убедившись, что ловушек там нет, Лен схватила извиняющуюся Фукадзира за рюкзак и, приложив все силы, затащила ее в здание, после чего мгновенно закрыла дверь. Тут она заметила, как красные отметки, которые обозначали камеры, искавшие наиболее красочные сражения, уставились на них. Шторы на окнах не давали проникать света внутрь дома, и все, что Лен могла разобрать, это то, что здесь есть гостиная и кухня. Лен тащила Фукадзира, пока не дошла до центра комнаты. Камеры остались висеть у дверей. Спустя несколько секунд она услышала шаги. Звуки шли снаружи, и было абсолютно понятно, кто их издавал. Судя по частоте шагов, врагов было 3. Однако, похоже, в команде состояло больше человек. «Прости, оставь меня и убегай!» Скривившись, простонала Фукадзира, глядя на ноги без ступней. «Если только ты умрешь!» Бросила Лян. Вскоре она услышала напряженные мужские голоса. «Их нет! Они еще живы! Думаешь, убежали?» Похоже, домик был с тонкими стенами, как нельзя кстати. «Да нет, они точно попались в ловушку! Они не могут ходить!» Лен не видела врагов, но поняла, что мужчины окружили дом и стоят с оружием наготове. «Никто по дороге не бежит, неся товарища?» «Не, не вижу их! Как будто у них есть на это время!» «Тогда... ага, не иначе!» Почувствовав тревогу, Лен подумала... «Поняли все-таки!» «Они в доме!» «Лен, иди уже! Я как-нибудь разберусь!» Прошептала Фукадзира. Однако это было практически невозможно. В ее нынешнем состоянии она не могла стоять и ходить. Хоть Фука и сказала, что как-нибудь разберется, сейчас она могла только стрелять. Но гранатам, которые выпускала Фукадзира, необходимо пролететь не меньше 20 метров, чтобы взорваться и не навредить стрелку, а в этом доме даже и 10 метров не было. «А если она выстрелит в окно?» «Стекло сломается, но она не сможет целиться». «А если она использует пистолет?» «Шансы не нулевые, но достаточно низкие для того, кто не может ходить». Лен покрепче ухватилась за П-90. «Фука, оставайся здесь. Прижми голову к полу, насколько можешь. Я убью окруживших нас парней». «Что?» Фукадзира, не видевшая напарницу из-за темноты, удивилась, глядя в никуда. Лен заявила: «Я покажу им силу победителя схватки отрядов!» В баре орали от восторга. Зрители прекрасно видели сложившуюся ситуацию. Команда, в которой состояла предыдущая чемпионка турнира, Лен, попалась на банальную растяжку и сейчас пряталась в маленьком доме. Камеры слетелись отовсюду, показывая, в какой ситуации она оказалась. Шестеро мужчин, выбежавших из засады, окружили простой ветхий дом. Четыре из них держали М16А3, автоматы под патрон 5,56 мм. Еще один был с УЗИ, использующим стандартные 9-мм пистолетные патроны. Последний орудовал 12-зарядным помповым дробовиком ИТАКА-37. Кто-то в зале крикнул: «Ну-ка, ну-ка! Быть такого не может, чтобы фаворит здесь проиграл!» Своими словами он выразил мысли половины зрителей. Шесть мужчин стояли почти в 3 метрах друг от друга, веером окружив дом. Они решили не ставить никого с другой стороны здания, чтобы пули, способные пробить стены и стекла, не попали в них. «А эти парни не дураки! Они же из тех, кому дали второй шанс в отборочных! Лен и еще напарник сразу же попадут из князя в грязи, если враги преуспеют!» «На войне как на войне. Двое человек существенно ограничены в возможностях. Будь их шестеро, остальные бы уже палили по противникам. Выходит, они уже все. Не, ни за что не поверю, что моя крошка Лен проиграла сейчас. Ишь, разбежался. С каких это пор она твоя?» Сложно было сказать, напряглась ли толпа, но на большом мониторе показали, что 6 человек изготовили оружие и были готовы открыть огонь. Мужчина с УЗИ, который, судя по всему, был лидером, поднял левую руку. Когда он махнул, 6 стволов выплюнули огненные языки, и из динамиков зазвучали выстрелы. Но... А-а-а! Бар взорвался криками. Зрители увидели, как из окна, которое пули собирались превратить в мелкие осколки, выпрыгнуло нечто розовое. Лен использовала всю длину комнаты для разбега, на бегу прыгнула и вылетела через шторы, держа П-90 перед лицом. Расколов стекло и порвав шторы, Лен снова очутилась в ярком внешнем мире. В воздухе она выискивала добычу, которую выбрала еще будучи внутри дома. «Вон там!» Первым делом она прицелилась в нижнюю левую часть тела мужчины с УЗИ. Розовое пятно на экране превратилось в человеческую фигуру. После этого человек протянул правую руку, и державшийся в ней розовый предмет заиграл огненными всполохами. Пули, выпущенные во время полета, попали прижавшему к боку УЗИ человеку в голову и создали множество красных спецэффектов. Голову мужчины размозжили 5,57-мм пули, и он повалился направо. Он продолжал стрелять даже во время падения, но вскоре в оружии закончились патроны, и после характерного звона над телом замигала метка «Мёртв». «Следующий!» После приземления Лен быстро сделала кувырок вперед и не потеряла скорость. После 3 перекатов она встала и в метре спереди увидела мужчину с М16А3, начавшего поворачиваться к ней. А это было ни к чему. Лен вытянула вперед П-90 в правой руке и прижала его горячий ствол прямо к виску мужчины.